или мы потеряем кучу техники и более полумиллиона человек, способных воевать. А вот потом нам встретить его будет практически некем. Мобилизация еще идет. Хорошо, не будем торопиться. Как я понимаю, согласно предоставленным гостями сведениям, время для этого у нас еще есть. Проработайте этот вопрос, Борис Михайлович, и ко мне с подробностями. Сталин повернулся к другому посетителю. Что по вашей части, товарищ Судоплатов? Разведка докладывает, Гитлер в ярости. Не знаю, грыз ли он коврик, как описывала одна из гостей, но не удивился бы. Полетели головы в высшем руководстве Абвера. Идут масштабные перестановки в руководящем составе. Это не может быть масштабной дезинформацией. Этот вопрос один из главных, по которому мы работали. Подтвердилось почти все, что нам сообщили гости о своих проделках. Объем урона, который они нанесли, не окупит никакую дезинформацию. Большая часть из усыпленных солдат противника до сих пор не проснулась. Немногочисленные пострадавшие, вышедшие из этого состояния, ничего не помнят о том, как это произошло. Если бы мы в этот момент наступали, оборона немцев была бы сломлена практически молниеносно. Чисто стратегически это не имело бы смысла. У нас нет резервов закрепить прорыв на таком узком участке фронта, вмешался Шапошников. Возможно, это и к лучшему, согласился Судоплатов. Разведка также донесла, сначала Гитлер решил, что мы используем новое химическое оружие и хотел санкционировать применение своего. Но как раз отсутствие наступления в этом районе убедили его в обратном. К тому же после покушения на их командира гости показательно уничтожили полностью за одну ночь последовательно два аэродрома, с которых предположительно могли прилететь пикировщики. На обоих аэродромах оставлено одинаковое послание. Какое послание, не удержался от вопроса Сталин. По-русски оно звучит так: «Не трогайте нашего командира, или мы придем за вами». Причем послания в обоих случаях были нанесены на броню чем-то острым. Сделано это так, словно писали на песке палочкой, а не по толстому куску металла.